Александр Георгиевич, да. А что труднее было или есть, быть молодым или уже зрелым? И еще у меня один вопрос. Когда, где и с кем вам нравится отдыхать? Откуда вы вот эти вот источники энергии берете, черпаете? Ну, источники энергии... Ну, когда хороший спектакль, когда хорошая компания. И когда хорошая музыка. Да. Сашенька, давай сентиментал. Про это время далекие 60-е. Как точно сказал Михаил Жванецкий. Это великий парадокс Жванецкого, но это он написал. В 90-е годы он написал. Если говорить честно, тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас. Ну и тогда... Сейчас ведь надо собой заниматься. Нет. Это же мой аппарат, мое тело. Сашенька, оставь еще, пусть идет. Поскольку сейчас знакомые врачи говорят, что надо раз в полгода массаж, бассейн, термальные источники, обязательно минимум дней на 15. Надо любить свой организм. Раньше ведь нас учили любить пионерский отряд. Вот, а здесь надо любить было себя. Возлюби ближнего самого, как самого себя. Когда ты ближнего будешь, так же любить. Вот. Александр Георгиевич, да. У вас юбилей. О. И в связи с этим я хочу задать вам такой вопрос. Каких подарков вы ждете от близких и от жизни? Ну что, юбилей, 65 лет. Это так пошутил, не очень удачно. 65, это что, бояться, что до 70 не доживешь? Ну, вообще, насколько ты себя ощущаешь, насколько, столько тебе и есть. Ну, так, ну, лет 35-40, да. Я вот... Спектакль театра Моссовета «Предбанник» — это театральный проект Юрского. Там есть чудная фраза. Давайте без цифр. Без цифр, только общие понятия. Вот. И вот именно в театре Моссовета вот тоже его величество случай. Я совсем не ожидал. Может быть, будет мой главный подарок к моему юбилею. Перед самым отпуском вдруг звонок из дирекции. Любимая, дорогая дирекция. Вы не хотели принять участие в театральном проекте Андрона Кончаловского «Чехов. Дядя Ваня». А вы знаете, с Чеховым это никогда не... Все, у меня Гоголь, Салтыков, Щедрин, Платонов, Булгаков. Только Антоша Чеханте рассказы в Щукинском училище мы на зачетах сдавали. А здесь дядя Ваня. И вот, может быть, самый большой подарок и мне вот в театре Моссовета готовится. Ну, ту-ту-ту. Ему, не даст Бог, не сгладит. Не да, это... Приходите осенью, там и посмотрим. А вместе с родными и близкими мы пойдем отдыхать, наверное, да? Вот куда-нибудь... Термальные источники. Бассейн, зарядка. Турник — это самое главное. Себя надо любить. А, кстати, вот был вопрос, кем быть, хотели бы молодым или взрослым уже, или кем труднее. Что труднее, вы знаете, просить бы вернуться обратно в молодость. Нет, наверное, не хотел бы. Хотя молодость самая памятная. И ностальгия именно по молодости. И масса есть анекдотов на эту тему. Вот, когда молодой что-то ищет. Бом-бом-бом. Он уже нашел. Бом-бом-бом. И замечательно совершенно, опять же, у Жванецкого есть. Что такое 60 лет, пацан, хочешь, я тебе скажу? Если коротко, это испуг в его глазах, а остальное все то же самое. Ну, конечно, есть свои приметы. Вот это вот. уважение. Вот. Без очереди. И врачи. По составу врачей на вечере, на юбилейном вечере можно определить диагноз юбиляра. Ну, потом еще лекарства, много лекарств везде, и в карманах, на подоконнике, в портфеле. Думаю, приму еще вот это и полегчает. Нет, пацан, чем лекарства дороже, тем дела безнадежнее. Ну и потом вот эти врачи, экстрасенсы, заряжающим шепотом вам: сейчас мы займемся вашим сердцем, а потом я подпитаю вас по мужской части. Подпитать? Ну, подпитайте. Хотя критериев нет. Вчера мы с вами трудились весь день, я прождал всю ночь и опозорился к утру. А я же сказал, срок действия 2 часа. Но это не мне надо было говорить. И все-таки мы живем. И вот так вот, продвигаясь в остроумной компании врачей, к яркому свету в конце тоннеля, все ясней осознаешь, что все нормально, как минимум все в порядке, может быть даже все очень хорошо, просто мы не умеем определить. А чтобы совсем было все хорошо и весело, надо иногда останавливаться на достигнутом. Разбиваю на мелкие части, но не доходя при этом до слова «однако». В мире еще существуют люди, которых интересует игра ума. Из них некоторые интересуются сомнениями. Из этих некоторые интересуются размышлениями. Что и дает нам огромную возможность надеяться. С парохода сойти современности хорошо самому до того, как по глупости или из ревности тебя мальчики сбросят с него. Что их ждет еще, вспыльчивых мальчиков? Чем грозит им судьба вдалеке? Хорошо, говорю, с чемоданчиком вниз по сходням сойти налегке. На канатах, на бочках, на ящиках тени прошлого тихо лежат, и прощальная жалость щемящая подтолкнет повернуться назад. Пароход-то огромный, трехпалубный. Есть на нем и бильярд, и буфет. А гудок его грустный и жалостный ни Толстого, ни Пушкина нет. Торопливые, неблагодарные, пустяки — это все дребедень. Внеземные края, заполярные, полуздешние, тянется тень. Это грустный Кушнер, а ему как бы в ответ левитанский: все верно, друг, две жизни нам не жить. Есть восхода час и час захода. Но выбор есть. И дивная свобода в том выборе, где голову сложить. Все проходит, снег сменяется дождем, все